Глава 23. Мэри Энн Доминик сама разукрасила стены своей квартиры. Красивые, сильные, насыщенные цвета. На Джейсона это произвело большое впечатление. Керамические изделия в гостиной были просто прекрасны. Особенно ваза с голубой глазурью. Джейсон взял ее в руки. «Моя работа», — сказала Мэри Энн. «Эту вазу», — произнес Джейсон, — «я хочу показать в своем шоу». Мэри Энн опешила. Причем очень скоро. По сути, он уже представлял, как все сделает. Я появлюсь из вазы, словно волшебник. Джейсон подкинул вазу под потолок и поймал ее одной рукой. «Нигде ничего не случилось», – пропел он, – «и ваша карьера началась». «Может, вы будете держать ее двумя руками?» – неуверенно попросила она. «Нигде ничего не случилось. Эта песня принесла нам известность». Ваза выскользнула из его пальцев и грохнулась об пол. Мэри Энн бросилась вперед, но было уже поздно. Ваза разлетелась на три части. Неровные, с белесыми, неглазированными краями осколки лежали возле ног Джейсона. Ничего артистического в них уже не было. «Думаю, я смогу ее склеить», – произнесла Мэри Энн. Джейсон не нашелся, что сказать. «Самая большая неловкость, которая со мной произошла, связана с моей мамой», – заговорила Мэри Энн. «У нее было прогрессирующее заболевание почек, болезнь Брайта. Когда я была маленькой, она постоянно ложилась по этому поводу в больницу и очень любила повторять, что она умрет, и мне будет ее жалко, как будто я была виновата в том, что у нее больные почки. Я в самом деле верила, что она может от этого умереть. Но потом я выросла, ушла из дома, а она так и не умерла. И я вроде как забыла о ней. У меня была своя жизнь, свои заботы. Естественно, я и не вспоминала про ее дурацкую почечную болезнь. А мама меня однажды навестила, не здесь, а на другой квартире, где я жила раньше. Приперлась и стала доставать меня жалобами, где у нее что болит. Пока я не выдержала и не сказала, что мне надо в магазин за покупками. Тогда она потащилась за мной и по дороге продолжала рассказывать, как у нее совсем плохо с почками. Теперь их надо удалять. Врачи настаивают на искусственной почке, а она не уверена, что почка приживется, ну и так далее, до бесконечности. Разумеется, она твердила, что теперь-то уж точно умрет от своих почек. Она всегда мне это говорила. И вдруг я сообразила, что мы уже в супермаркете, в мясном отделе. Ко мне подходит молодой продавец, он мне тогда очень нравился, и спрашивает: «Что бы вы хотели купить, мисс?» А я ему говорю: «Хочу испечь на обед пирог с почками». Вот это была неловкость. «Большой вкусный пирог с почками», повторяю я, «чтобы кусочки были нежными, мягкими, чтобы от них шел пар и чтобы соку побольше». «Насколько человек?» – спрашивает он. Мать оцепенела и смотрит на меня таким страшным взглядом, а я начала и не знаю, как закончить. В результате я действительно купила почки для пирога, только для этого пришлось пройти в другой отдел. Почки были законсервированы из Англии. По-моему, банка обошлась мне в $4. Очень было вкусно. «Я заплачу вам за вазу», — сказал Джейсон. «Сколько вы за нее хотите?» Девушка задумалась. «Видите ли, я могла бы продать ее по оптовой цене, как в магазин. Но, с другой стороны, вы же не оптовый покупатель». «Я беру вазу по розничной цене», — объявил Джейсон и вытащил деньги. $20. «Я могу помочь вам по-другому», – сказал Джейсон. «Самое главное – выбрать правильный ход. Например, так. Представьте. Мы показываем аудитории бесценную древнюю вазу. Китай, 5 век. Выступает эксперт из музея, подтверждает подлинность. Все как положено. А потом выходите вы со своим кругом и на глазах у всех делаете вазу, которая гораздо лучше». «Лучше не получится», – улыбнулась Мэри Энн. «Древняя китайская керамика, а мы их заставим в это поверить. Я знаю своих зрителей. 30 миллионов человек сделают свой выбор, основываясь на моем мнении. Тихим голосом Мэри Энн произнесла: «Я не смогу выйти на сцену. Я слишком толстая. Люди будут смеяться. Подумайте о резонансе. О вас узнают миллионы. Ваше имя получит известность в музеях и магазинах. Покупатели будут выстраиваться в очередь». «Оставьте меня в покое», – очень тихо сказала Мэри Энн. «Пожалуйста. Я счастлива. Я хороший керамист. Я это знаю. Я знаю, что магазины охотно покупают мои вазы. Им нравится моя работа. Неужели все надо делать в огромных масштабах, с размахом? Почему я не могу жить так, как привыкла?» Голос девушки был едва слышен. «Не похоже, что ваша известность и популярность сделали вас счастливым. В кафе вы у меня спрашивали: это мою пластинку играет музыкальный ящик? Вы страшно боялись, что это не так. Вы гораздо уязвимее, чем я». «К слову сказать», — произнес Джейсон, — «не могли бы мы послушать эти две пластинки на вашем проигрывателе, прежде чем я уйду?» «Только я сама поставлю», — сказала Мэри Энн, — «а то у меня проигрыватель с хитростями». Она взяла из рук Джейсона пластинки и $20, а он остался стоять там, где стоял, рядом с осколками вазы. Через мгновение заиграла знакомая музыка, его самый популярный альбом. Бороздки на этих пластинках больше не были пустыми. «Можете оставить пластинки себе», — сказал Джейсон. «А я пошел. Теперь, — подумал он, — они мне не нужны. Скорее всего, я могу купить их в любом магазине». «Знаете, вообще-то это не та музыка, которую я слушаю. Не думаю, чтобы я их часто ставила». «Все равно оставьте», — сказал Джейсон. «За ваши $20, — произнесла Мэри Энн, — я дам вам другую вазу. Подождите». Она выскочила из комнаты, и Джейсон услышал, как зашуршала оберточная бумага. Наконец девушка появилась, прижимая к груди еще одну, покрытую голубой глазурью, вазу. Это было гораздо красивее. Интуиция подсказала Джейсону, что она считала ее самой лучшей. «Спасибо», — сказал он. «Я ее заверну и упакую, чтобы случайно не разбилась». Работала Мэри Энн быстро и аккуратно. «Я так разволновалась», — сказала она, вручая ему сверток, «когда поняла, что сижу в кафе рядом со знаменитым человеком. Я очень рада, что мы встретились. Я буду долго вспоминать этот день. Надеюсь, что ваши проблемы разрешатся, и все будет хорошо». Из внутреннего кармана пиджака Джейсон Тавернер достал небольшой кожаный футляр для визиток и протянул Мэри Энн цветную тисненную карточку. «Звоните мне в студию в любое время. Если передумаете и захотите выступить в программе, уверен, что все получится. Между прочим, вот это мой домашний номер». «До свидания», — Мэри Энн открыла дверь. «До свидания». Он замешкался на пороге, словно хотел сказать что-то еще. Говорить, однако, было нечего. «Мы проиграли», — произнес Джейсон. «Мы полностью проиграли. Оба». «Я вас не понимаю», — растерянно моргнула девушка. «Берегите себя», — сказал он и вышел из квартиры на улицу, залитую лучами полуденного солнца.